Сейчас бессонницы, я вспоминала наши песни, которые слышала еще ребенком. Одну попыталась перевести на русский. Пусть песня скажет то, что не смогла я сама. Вздохнула, расправила плечи. Над горами Кунь-Лунь, золотая восходит луна, и плывет в облаках беспредельных, как море она. Резкий ветер, пронесшийся сотни тысячи ли, дует здесь, средь пустыни, от родины нашей вдали. Но мы помним о дружбе, и яшмы прочнее наш строй, будет выполнен долг, и солдаты вернутся домой. Когда откричали и отхлопали, чайка вновь поклонилась, собираясь уйти, но кто-то из бородачей встав обратился к Речетову. «Непорядок, Кузьмич! Ты не молчи, ты слово скажи! От всех нас!» Красный командир откашлялся, гимнастерку одернул, подумал немного, вперед шагнул. «Пугу! Пугу!» Черная тень метнулась над костром, покружила место, выбирая, и рухнула вниз прямо к ногам Ивана Кузьмича. Негромко ахнула чайка, кто-то из бородачей резко вскинул карабин. «Гришка! Гришка!» — прошелестело вокруг. Ярко вспыхнули желтые глаза. Филин покрутил головой, резко щелкнул клювом, ударил когтистыми лапами в песок. «Пугу!» Крылья рассекли воздух. Черная тень исчезла в густых весенних сумерках. «Слово сказать, значит», — как ни в чем не бывало, — проговорил Иван Кузьмич. «Ну, слушайте, если так. Вам, товарищ Баатурги, от всех нас сердечное спасибо. Уверены будьте, и долг выполним, и домой вернемся, потому как иначе случиться никак не может». Поглядел на хмурых бородачей, заставил себя улыбнуться. «И вам, стало быть, мое слово будет, товарищи бойцы. Во-первых, караулы удвоить, а в карауле не спать и махру не курить. А во-вторых, труса не праздновать, потому как перед девицами стыдно». Часть четвертая. Первые выстрелы ударили за 2 минуты до полудня. Товарищ Михлис, щелкнув крышкой серебряных часов, невозмутимо констатировал. «Не успели слегка». Кречетов, не отрывая взгляда от карты, согласно кивнул. «Потому и засуетились вражины, что Кашгар, считай, под боком. Лев Захарыч, видите отряд на холм, где стены, и оборону занимайте, а я пока прикрою, у подножия стану». Комиссар хотел было возразить, но, передумав, молча вскинул ладонь к фуражке. «Отряд!» Кашгар, заветный город, был и в самом деле неподалеку, в 30 верст. Иван Кузьмич в глубине души надеялся встретить здесь красные разъезды. Не эскадрон, так хоть 20 верховых при пулемете. Вместе бы точно отбились. Не судьба. Чужаки шли за отрядом уже 2-й день. Филин, Гришка или иной, какой-то желтоглазый, накликал беду. Поутру дозорные заметили чужой разъезд. 10 конных подъехали почти к самому лагерю, что-то проорали и повернули коней. Кречетов приказал отряду перейти на раскидистую рысь. Жалко коней, но своих голов еще жальче. Проскочить бы без боя хотя бы полпути, с каждой верстой опасности меньше. Если в городе и в самом деле свои красные, враг, как улицам, не сунется, значит, не 2 дня пути осталось, а всего 1,5. Чужаки не отставали, но и близко не подходили. То 10 у самого горизонта появится, то 2. Вели с 2 боков, словно расстрельный конвой. После полудня осмелели, на прямой выстрел приблизились. Слева 3, справа, считай, 50. Глазастый кибалка уверенно заявил: «Не китайцы». Иван Кузьмич, настроив трофейный бинокль, признал, что племянник не ошибся. Стеганые халаты, серые бараньи шапки, нагайки камчи у пояса, длинноствольные винтовки за плечами. Местные, видать. Боя ждали ближе к ночи. Лагерь разбили на холме у пересохшей речки, копали пулеметы, наскоро прикинув сектора обстрела, подсчитали патроны. Чужаки стали рядом, окружив холм разъездами, но до утра так и не решились напасть. Умудренный опытом серебряные рассудили просто. Вражин хоть и под сотню, но пулеметов у них нет. Потому и не спешат, караулят, наверняка ожидая подмогу. Наутро все повторилось. Отряд, быстро собравшись, погнал по дороге отдохнувших коней. Чужие всадники заспешили, вновь заходя с двух боков. Разведка доложила, что враг в прежнем числе, и Кречетов слегка повеселел. «Может, и проскочат, близко уже Кашгар». До полудня оставалось всего 2 минуты. Кречетов оставил с собой 10 стариков, бородатую гвардию. Отогнали лошадей, воткнули в землю сошки трофейного Льюиса, расползлись, прячась за невысокие сухие холмики. Иван Кузьмич снял с плеча Арисаку, поднес глазам бинокль. Вот они, в халатах и шапках бараньих. Сперва успокоился, если и прибавилось врагов-то ненамного. Сотня, и то едва ли полная. Потом заметил пулемет, такой же точно Льюис, потом еще один вроде бы Матсон, потом третий, а еще ручные бомбы при поясах. Поскучнел. Геройствовать красный командир не собирался. Отпугнуть хотел. Первый приступ отбить, потом остальные на холме позицию занимают. Когда-то на вершине стояло что-то из серого камня. Остались 2 стены в 10 камней каждая. Но за ними все же уютнее, чем на голой земле. Пули уже свистели над головой, но Кречетов приказал не стрелять, беречь патроны. Мелькнула и пропала мысль о переговорах. Задушевная беседа – лучший способ время потянуть. Но эти в халатах явно не расположены идти в гости с белым флагом. «Кузьмич!» Из-за ближайшего камня взметнулась рука, ткнула куда-то вперед. Красный командир схватил бинокль и удовлетворенно хмыкнул. Флаг отсутствует, зато платок в наличии. А вот халата нет. Тот, кто привязал платок к штыку трехлинейки, был в знакомой красноармейской форме. Высокий, плечистый, в богатырке с синей звездой. Кречетов неторопливо встал, оглянулся. На холме никого не видать, все уже за стенами. Еще бы чуток потянуть. «Недолго говори, Кузьмич», — подсказали откуда-то сбоку. «Попроси время, чтобы подумать, и назад дуй, а мы прикроем». Красный командир нетерпеливо кивнул, не учи ученого, и шагнул вперед сквозь сухую редкую траву. «Почти как тогда, в Монголии», — усмехнулся комполка Всеслав Волков. «Степь, враги, да мы с тобой. Здравия желаю, товарищ командующий обороной». Кречетов, не отвечая, потянулся к расстегнутой кобуре. Волков снял с плеча винтовку, подумал немного, на землю положил. «Не трать патроны, Иван Кузьмич, лишние 5 минут проживешь». «5 минут?» Не думая, переспросил Кречетов, пытаясь нащупать рукоять нагана. Пальцы не слушались, скользили. Комполка взглянул сочувственно. «Уважаю упорных. Обычно холопы сдаются сразу. Страх у них в костях сидит. Но не буду тебя обижать. Сейчас, как известно, кто был никем, тот имеет шанс стать всем, даже князем Сайхота. Тебе просто не повезло, товарищ Кречетов». Иван Кузьмич, опустив предательницу руку, принялся считать секунды. «Пусть чешет языком гад краснолицый. Время оно иногда патронов ценнее». Бесцветные глаза взглянули в упор. 5 минут. То есть уже меньше, 4 с копейками. Решил на холме оборону занять, чтобы мы твоих героев по одному из-за камней выковыривали. Верно придумал. Только я не Блюмкин. У меня приказ четкий и ясный. Ни один из вас не должен уйти». И не уйдет. Объяснить почему? Вы слишком много увидели в Пачанге и слишком со многими сумели поговорить. Лишние свидетели. Сволочь! Выдохнул Кречетов. Предатель! Нелюдь! Красное лицо дернулось. Да, нелюдь. Противно. А 20 каторги под землей в цепях, прикованные к тачке. А дыба? Раскаленное железо, а смерть всех, кто дорог, кто мне верил и меня любил. А то, что я даже не имею права вспомнить собственное имя. Кого я могу предать? Собственных врагов? Оскалился, поглядел недобро. Тебе и твоим людишкам очень повезло, что я тороплюсь. Вы просто превратитесь в прах без всяких предварительных процедур. Все, Кречетов, твое время вышло. Командующий обороной вновь попытался выхватить револьвер, но рука не слушалась. Красное лицо Волкова потемнело, пошло черными пятнами. Иван Кузьмич поднял глаза к небу, поймал взглядом синеву, шевельнул губами. «Что вы головы повесили, соколики? Что-то ход теперь ваш стал уж не быстрёхоник». Небо упало. Часть пятая. Звука не было, только эхо почти бесшумное, на самой грани восприятия. Кто-то повторял его имя. Кречетов, ничуть не удивившись, решил отозваться, но понял, что нечем. Ни губ, ни рта, ни его самого. Но в то же время он был здесь, не убитый, не раненый, просто куда-то спрятанный. Нелепая мысль поначалу весьма удивила, но затем и обнадежила. Если думается, значит, не помер еще. А эхо все звало, становясь тише и тише, исчезая, превращаясь в неясный звук. Иван Кузьмич все же попытался ответить, а заодно и осмотреться. Он быстро сообразил, что ни того, ни другого сделать не может. Глядеть не на что, не было даже темноты. И в то же время мир вовсе не казался пустым. Кречетов даже не чувствовал, догадывался, что его куда-то уносит, тянет на глубину, на самое-самое дно, откуда уже не дозовешься, не докричишься. «Хватит! Хватит!» Вначале подумалось, что это сказал он сам, но в следующее мгновение Кречетов сообразил. Голос чужой, совершенно незнакомый, да и слова не слишком ясны. «Хватит! Чего именно? Если неведомой бездны, куда его влекло, то ей в самом деле хватит на очень многих, если не на всех, до кого дотянуться удастся. Уровень!» На этот раз слово оказалось совершенно непонятным, но удивиться Иван Кузьмич не успел. Вспыхнул свет, темно-красный, словно густая подсвеченная кровь. Даже не вспыхнул. Возник, словно кто-то невидимый, но всесильный отдернул занавес. Близкая бездна сгинула без следа. Зато появился он сам, Иван Кузьмич Кречетов, если не воплоти, то во всяком случае восприятие. Он был здесь, залитый темно-красным светом, словно неосторожная пчела горячим воском. Это ничуть не мешало, хотя себя он увидеть не мог и вздохнуть, зато внезапно понял, что вполне способен говорить. «Эй, товарищи!» — в меру бодро воззвал Иван Кузьмич, даже не двинув губами. «Есть кто живой, не убитый?» «Погодите!» — тут же отозвался тот, кто помянул непонятный уровень. «Раньше надо было спрашивать, зачем вам вообще вздумалось разговаривать с Волковым?» Иван Кузьмич хотел растолковать неизвестному свой стратегический замысел, добавив, что разглядел краснолицого всего за 10 шагов, когда поворачивать было поздно. Вновь не успел. Совсем близко, рукой достать, загорелся синий огонек. Вначале маленький, еле заметный, он рос быстро, тяжелел, наконец беззвучно взорвался. Синяя кипящая волна потеснила темно-красный мир, сплющила, стала стеной. «Вот значит, до чего дошло, брат!» — негромко, чуть насмешливо проговорил знакомый голос. «Раньше ты не убивал послов. Ты даже меня удивил. Я отправил сопровождение только до Яркенда, опасался разбойников. А опасаться, оказывается, следовало тебя. Неплохое начало для переговоров. Я не приказывал никого убивать». Красный огонь плеснул, завертелся воронкой, ударил в недвижную синюю стену. «Я приказывал Волкову совсем другое. Мертвец из царства ямы посмел ослушаться меня». Негромкий смех, еле заметный синий всплеск. «Брат, брат! Духи Цхун послушны лишь приказам, которые им по нутру, а желают они одного — мстить тем, кто еще жив. Мы тоже ошиблись с Унгерном, он повел себя ничуть не лучше вырвавшегося из могилы упыря. Но живого все-таки можно образумить». Кречетов уже несколько раз кусал себя за невидимый и неощутимый язык, дабы не влезть в чужой разговор и не высказаться от души. Ни страх остановил, бояться вроде бы уже нечего, и даже не любопытство. Не хотелось мешать тому, кто говорил из-за синей стены. Шинхоа Син, он же товарищ Белосветов, гнул свою линию твердо, и Кречетов предпочел не вмешиваться, пока не попросили. Несмотря на невероятность обстановки, все виделось достаточно понятным. Блюститель из Пачанга пришел дать укорот тому, кто командовал такими, как Волков. Чуток опоздал, конечно. Впрочем, об Иване Кузьмиче тут же вспомнили. Красный огонь заклубился под самым боком, в невидимые пальцы остро впились холодные иглы, зашумело в висках. «Товарищ Кречетов, инцидент будем считать исчерпанным. Приношу свои извинения и предлагаю вернуться в привычный вам мир». «Он же твой посол!» — отозвался голос из-за синевы. «Предпочитаешь говорить без свидетелей?» «Очень знакомо, брат. Сделаем людей счастливыми, не только не спрашивая согласия, но даже не ставя их в известность. Они для тебя по-прежнему лишь злые бесхвостые обезьяны». Красный огонь молчал. Кровавые волны бушевали беззвучно, ударяясь в синюю стену, отступая, рассыпаясь клочьями черной пены. Наконец, откуда-то издалека еле слышно донеслось. «Мне нечего бояться. Поговорим». И все исчезло. Иван Кузьмич неторопливо встал, расправил затекшие плечи, вдохнул полной грудью. Глаз пока не открывал, чтобы не удивляться раньше времени. То, что он не в Кашгарской степи, стало ясно сразу. Воздух казался сырым, холодным и очень знакомым. «Садитесь, товарищ Кречетов». Красный командир открыл глаза, кивнул, узнавая, так и есть, пещера Саманатхи, она же персональный погреб факира Нанды. Пустое каменное кресло, лавки по бокам, черные провода, неярко горящие лампы. На одной из каменных лавок, к креслу поближе, сидели двое, похожие как близнецы, лишь одетые разно. Один в желтом монашеском плаще, второй в галифе и темно-зеленом френче. «Садитесь», — повторил монах. «Вначале познакомимся. Меня вы уже, вероятно, узнали. А это мой старший брат. Его имя... Ну, если я Белосветов, то пусть будет Вечный. Товарищ Вечный. А что, не так и плохо?» Тот, кто был во френче, еле заметно усмехнулся. «Да, неплохо. Но не будем терять времени. Товарищ Кречетов, вы будете присутствовать при разговоре в качестве полномочного посла Сайхота и посланника правительства СССР. Мы введем вас в курс дела. Вопросы же прошу пока не задавать. Вас это устраивает?» Иван Кузьмич, молча кивнув, пристроился рядом к товарищу Белосветову поближе. Вечный, немного подождав, поглядел вверх на низкие каменные своды. «Ты спросил про обезьян, брат?» «Нет. Люди не обезьяны, не обижай их. Но человеческий мир, как эта пещера, а в пещере не увидишь солнца. Итак, начинаю. Несколько миллионов лет назад, строго в соответствии с материалистическим учением, на Земле появился новый разумный вид — человек. Это совпало с гибелью предшествующей цивилизации, остатки которой выродились, разучившись жить в эфире, в мире многих измерений. Уцелеть и не одичать смогли немногие, но потом погибли и они. Мы, четыре брата, последние. Братья, я говорю это не только для нашего гостя, но и для вас. Мы последние, осознайте это. Мы тоже смертны, но знания наших предков не должны исчезнуть. Наш долг — передать их людям». Кречетов почувствовал знакомое покалывание в пальцах. Еле заметные тени подступили, заискрились неяркими огоньками, стали рядом. «Вначале все мы ошибались, меря людей по себе и не понимая, насколько они другие. Три измерения, линейное время, каменный свод над головой. Мы даже думаем по-разному. У людей мысли короткие и прямые, как полет легкой стрелы. У нас долгие и неторопливые, словно речное течение. После нескольких неудач мы предпочли не пытаться решать за людей, не прокладывать им дорогу. Помогать, но исподволь, поддерживая, но не подталкивая. Я правильно говорю, братья?» Огоньки вспыхнули ярче. Монах в желтом плаще согласно кивнул.